Глава 1. Знакомство с Галактионой. Добро пожаловать, рекрут. Квалианская империя возлагает на тебя огромную ответственность. Стремись быть лучшим, покупай обновления к своему кораблю и... Перед глазами появилась огромная полупрозрачная простыня, рассказывающая о том, как счастливо и беззаботно живется игрокам в империи. Однако я ее тут же отмахнул в сторону. Работать на квалианцев у меня нет ни малейшего желания, а после слова «покупай» и вовсе пропал интерес к тексту. Для меня сейчас главное пройти первоначальное знакомство с игрой и бежать в реальность. Учебные пособия уже заждались. Место появления игрока в Галактионе не отличалось грандиозной оригинальностью. Посадочная площадка космического корабля, из которого выходят новые рекруты. Кто мы и как появились в этом мире, неважно. Игрок, вступивший на учебную планету любой империи, становится обычным рекрутом без рода и племени. Во всяком случае, так услужливо подсказывала маячившая перед глазами надпись. Глупо как-то. Метрах в 200 располагалось огромное здание, к которому по залитому солнцем асфальту стройной цепочкой шли новые игроки. Едва я присмотрелся к зданию, как сразу же возникло окошко со свойствами «Распределительный пункт». И это сразу дало несколько новых вводных по игре. Первое. В игре любой предмет имеет свои параметры. Например, распределительный пункт имеет прочность в процентах. Наверняка есть настройка, чтобы отображать точное значение. Но пока меня и так все устраивает. При этом прочность — не самая интересная характеристика здания. Больше всего во всем многообразии строк параметров меня порадовала фраза «Класс здания вне уровней». Отсюда растут ноги у пункта с номером 2. Предметы в игре имеют свои уровни, и, как следствие, игроки тоже каким-то образом повышают свои параметры. Для того, чтобы удостовериться, я открыл меню персонажа и… Ого, все веселее и веселее. Сразу бросилось в глаза полное отсутствие характеристик и слотов под одежду. В меню вообще ничего не было, кроме описания истории персонажа с момента выхода из космического корабля и отдельной закладки с перечнем собственности. Все. Больше в этом виртуальном объекте, являвшемся для игрока Ранластии одним из основополагающих разделов, не было ничего. Хотя вру. Еще находилось трехмерное изображение персонажа, которое можно было покрутить из стороны в сторону и даже скорректировать стандартную стойку. А также строка с цифрами. 0КГ. Если я не ошибаюсь, здесь отображается моя наличность — кредиты Галактионы. Третье. Свойства предмета отображаются при внимательном взгляде на этот самый предмет, что не есть хорошо. Присмотревшись к идущим игрокам, я только подтвердил свою догадку. Чрезмерное внимание открыло свойства всех 9 рекрутов, двигающихся к распределительному пункту, полностью лишив меня обзора. Причем в свойствах игроков не было абсолютно никакой полезной информации. Только имя и класс специализации. Зато место одна панель занимала изрядно. Открыв записную книгу, я сделал себе пометку — найти в настройках способ отключения всплывающих окошек со свойствами предметов. Когда будет нужно, свойства открою вручную. Четвертое. Игра с полным погружением. «Чё встал?» — послушался выкрик, и, грубо прерывая размышления о сути бытия, чей-то удар ногой чуть ниже спины отправил меня на несколько метров вперед. Получен урон 5%. Итого жизни 95%. Четвертое. В отличие от Ранластии, в Галактионе разрешено наносить повреждения другому игроку с помощью собственного тела. При этом, опять же, повреждения отображаются в процентах. Где-то точно должна быть настройка по этому поводу. Но и это не главное. Главное, я устоял на ногах, сохранив равновесие. Отсюда родился новый пункт. Пятое. Отсутствие характеристик полностью возмещается реальными параметрами человека. Получается, умея я подтягиваться в реальности около 200 раз, столько же раз у меня получится подтянуться и в Галактионе. Либо, имея я в реальности навыки рукопашного боя, аналогичные навыки должны появиться и в игре. Посмотрим, как разработчики реализовали этот момент. Где моя жертва? Жертвой оказался практически двухметровый верзила, смотрящий на меня сверху вниз. Очень атлетическая фигура. Кубики пресса этого монстра виднелись даже сквозь футболку. Хм. Шестое. На игроках есть одежда, тоже имеющая свои свойства. Учитывая, что нет видимых слотов под предметы, игрок может нацепить на себя столько вещей, сколько сможет унести? Нужно обязательно разобраться с этим вопросом. Футболка рекрута. Прочность 20. Класс предмета Е1. Использование 0. Защита от колющих атак 0,1. Защита от режущих атак 0,2. Защита от излучения 0. Защита от... Седьмое. У предметов есть некий класс, который, исходя из логики, может быть улучшен. Особенно порадовал длинный список защит, обеспечиваемых футболкой. Никаких плюсов к таким привычным ловкости, силе, интеллекту, только получен урон 25%, итого жизни 70%. Восьмое. Как же много уже цифр. В Галактионе включены ощущения, незначительные, уменьшенные до легкого прикосновения, но присутствуют. Этому нельзя не радоваться. Страшно вспомнить, сколько усилий было потрачено на то, чтобы их включили в Ранластии. Разработчики сопротивлялись до последнего. «Немедленно прекратить!» — послышался крик охранника, и, лишая меня возможности ответить на красивый удар в челюсть, верзила взлетел в воздух на несколько метров, удерживаемый силовым лучом. «Рекрут! За насилие в отношении другого рекрута вы признаны негодным к службе в качестве капитана космического корабля!» Вспышка, и верзилы не стало. Его испарили. «Ух ты!» 9. Ни в коем случае не ввязываться в драки во время обучения. Хотя, стоп. Что значит «не ввязываться в драки», если такая возможность не закрыта? Открыв настройки, я нашел возможность пересмотра произошедшего, выбрал временной период, и прямо передо мной в отдельном окошке начало проноситься видео произошедшего. Вот я вышел из ракеты, встал в сторонке, никому не мешая, вот выходит верзила, и в отличие от других игроков, двигающихся прямо, направляется ко мне. Удар, я устоял на ногах. Вновь удар, заставивший меня упасть на одно колено. Верзила взлетает, исчезает. Все, конец фильма. Получается, он шел ко мне целенаправленно. Зачем? Буквально через минуту я получил ответ на свой вопрос. Еще один игрок вышел, вдохнул полной грудью и застыл на месте, словно решая, куда двигаться дальше. «Чё встал?» Из корабля вышел уже знакомый мне верзила, отправив замешкавшегося игрока в полет. Через несколько мгновений его вновь отправили прочь, так и не назвав имени. Так это программа, задача которой — наставление замешкавшихся на входе игроков на путь истинный? Весело. Что-то мне подсказывает, что Галактион — та еще игра. Выход. «Мастер, я еще не успел обработать запрашиваемую информацию. Процент обработки — 15. Ориентировочное время окончания работы — через 3 часа». Едва крышка кокона отодвинулась в сторону, Степашка, как я еще иногда называл свою систему умного дома, начал отчет о проделанной за 10 минут работе. Согласно требованиям спорщиков, я вошел в игру и сделал выбор, не имея никакой информации. Однако теперь я шага не сделаю, пока не проанализирую все, что только доступно по Галактионе. Сделай запрос в ведущие кланы или гильдии квалианцев, что там в этой игре есть. На предмет приобретения их внутренней информации по развитию капитана корабля без ввода реала. Предложи, предположим, 50 тысяч кредитов. Меня интересует все. Скрытое задание, нестандартное прохождение, цепочки и как их получить. Нельзя вводить реальные деньги в игру. Ограничения договора со спорщиками давят хлеще пресса. Мало того, проигрышем будет считаться даже доказанная покупка предмета в реальности. Однако информация в список запрещенных препаратов не входит. Ей-то я и собираюсь воспользоваться. «Запрос отправлен», — тут же отрапортовал Степашка. «Какие будут указания?» «Никаких. Как я говорил, меня до завтра нет», — повторил я, после чего уселся в кресло. «Пускай оно и не такое пафосное, как в доме президента, но свое и родное. Давай сюда то, что нарыл на текущий момент, и обновляй информацию каждые 30 минут. Буду читать». Что можно сказать? Разработчики Галактиона, прежде чем создавать игру, очень долго находились под воздействием запрещенных препаратов. Ибо с такими чудесами за свою игровую практику я еще не сталкивался. Прежде всего, действительно, в Галактионе у игроков нет уровней. Проектировщики приняли решение, что игрок не должен испытывать дискомфорта при смене игры на реальность. Когда в одном месте у тебя несколько миллионов силы, и ты одним дыханием уничтожаешь всех монстров на своем пути, а в другом просто натренированное тело. Да и то за счет капсулы. Особенно большой перекос идет у игроков, проводящих в игре максимально разрешенный срок. 2 недели без связи с реальностью. Ох, как потом страдаешь от адаптации обратно к реальности. По себе знаю. Однако проектировщики не стали полностью отказываться от прокачки. Они перенесли ее на предметы. В Галактионе все используемые предметы имеют свой собственный уровень. Даже обычные столовые приборы. Каждый тип предмета имеет собственный способ прокачки. Но если, к примеру, останавливаться на столовых приборах, их уровень повышается от постоянного, при этом успешного пользования. Если с помощью ложки успешно размещена еда в рот, то у столового прибора повышается значение шкалы опыта на определенный процент. При достижении 100% шкала обнуляется, а предмет приобретает новый уровень. Рост уровней носит нелинейный характер. С каждым новым повышением количество необходимого опыта для следующего уровня возрастает. Алгоритм возрастания — закрытая информация. Был, конечно, и более упрощенный способ развития — через игровой магазин. Это не мой вариант. Купить улучшения за игровые деньги невозможно, а ввод реальных кредитов для меня закрыт. Когда предмет получает 100-й уровень, он либо меняет класс, либо получает приписку «легендарный». Классы начинаются от Е, как футболка на моем персонаже, и развиваются в сторону А. Выше А только легендарные предметы, которые начинают получать более высокие уровни — 101, 102 и так далее. Каждый предмет может иметь дополнительные слоты интеграции — от 0 в класс Е до 23 в легендарном. В эти слоты можно вставлять другие предметы, но и здесь есть ограничения. Невозможно объединить предметы с разницей по классу на 3 и более единиц. Например, легендарную корабельную пушку невозможно импортировать в корабль класса Е. Зато можно использовать в корабле класса Б. В общем, с этим процессом нужно разбираться в процессе эксплуатации. Что самое интересное, возвращаясь к ложкам, они практически по всей игре носят класс легендарный. Согласно форумам, игроки в первую очередь приобретают себе легендарную ложку, получая соответствующее достижение — владелец легенды. Особой пользы такие ложки не приносят. С их помощью корабль не собьешь, и раб, один из дорогущих игровых материалов, не добудешь. Зато любая еда приобретает незабываемый вкус. Анализаторы определяют вкусовые предпочтения игрока, поэтому даже обычная каша будет вызывать восхищение. Одно требование — режим полного погружения. Раз зашла речь о еде. Она в игре не носит обязательного характера с небольшими условностями. Еда не носит обязательного характера в первые 6 часов непрерывной игры. Следующие 6 часов голодный игрок начинает чувствовать дискомфорт. Еще через 6 — зуд. И как итог, игрок умирает, отправляясь на точку возрождения. Так что питаться в игре желательно. Либо просто раз в 6 часов хотя бы на минуту выходить в реальность. В этом случае счетчик сбрасывается. Точка возрождения тоже интересная штука. Игрок не может умереть до того момента, пока не выйдет из сектора обучения. Распределительный пункт, к которому нужно отправляться игрокам при появлении в игре, как раз одно из зданий этого сектора. Как только заканчивается обучение, которое обязано длиться целый игровой месяц, то есть игрок должен провести в игре целый месяц, проходя обучение, происходит распределение. Игрок выбирает планету, на которой будет развиваться, и привязывается к ней. При уничтожении персонажа некий дух планеты, я еще не очень понял, что это такое, предлагает игроку бесплатное возрождение, от которого можно отказаться. Когда игрок возрождается, ему возвращается уничтоженное имущество с пониженным на единицу классом, но с одним ограничением. все содержимое трюмов остается на месте гибели. В случае отказа от возрождения предлагается выбрать любую из планет Империи, правда, уже платно. При этом все имущество, что остается после смерти, исчезает, и игрок возрождается в том же виде, что и появляется в игре. Остаются лишь деньги. Что касается имущества, его можно украсть, угнать, увести, уничтожить. Однако противник не может унести больше, чем позволяет грузоподъемность его корабля. Игроки, специализирующиеся на пиратстве, очень тщательно планируют развитие своего корабля, особенно в части объемов трюма, чтобы было место для добытого добра. По всем правилам, космический корабль можно украсть или захватить. В таком случае отправленный на перерождение игрок возрождается без всего. Либо уничтожить. Во втором случае на месте гибели остаются обломки, которые можно использовать в качестве средства ремонта или переработать в универсальный ремонтный набор. Поэтому первое, что делают все командиры кораблей, покупают себе кнопку самоликвидации. Пускай лучше корабль будет на один класс меньше, но это будет корабль, а не корыто Е уровня. Отношения между империями. Правила развития, которых, как оказалось, у игрока нет. Информации было много, но я не собираюсь входить в игру, пока не закончу с ней знакомиться. Моя задача — узнать об игре все, а не бежать, сломя голову вперед, надеясь на авось. Мне такие игроки не нравятся. Мастер, поступил звонок на видеофон от лидера гильдии «Черные молнии». Согласно последним рейтингам, эта гильдия занимает 4-е место среди игроков-квалианцев. Желаете ответить? Давай, выводи на экран. Привет! На экране появилась довольно бородатая физиономия. Это ты ищешь информацию по галактике? Галактиону. Да хоть Пигмалиону. У тебя какое игровое имя? Хирург. Нахмурился глава черных молний, смотря куда-то мимо видеофона. Почти 1500 хирургов. Какой же ты из них? 1500? Удивился я. Откуда у тебя такая информация? Как я уже успел узнать, игровое имя в рамках Галактиона не было уникальным, поэтому однозначно вычислить игрока невозможно. Даже почта отсутствовала как класс. Хочешь, чтобы с тобой связывались другие игроки, приобретай коммуникатор. При этом, когда я постарался посмотреть, сколько же всего бегает таких хирургов, как я, система вежливо отправила меня изучать инструкции. Количество одноименных игроков было закрыто. Неважно. Ты сейчас на какой планете? Задания зависят от конкретной планеты. Ты уж извини, всю информацию отдавать всего за 50 тысяч я не собираюсь. У меня еще нет привязки к планете. Честно ответил, так как скрывать эту информацию было бессмысленно. После чего подумал и добавил. Новым персонажем я сейчас стою в точке появления. И прежде чем отправиться на распределительный пункт, хочу собрать всю информацию по способам развития без вложения денег. Нового? Какой смысл было удалять старого? Прошел бы переподготовку и стал бы командиром без лишнего месяца. Со старым у меня не получилось как-то. Неопределенно пожал я плечами, радуясь, что не соврал ни слова. Пускай этот бородатый лидер гильдии думает, что я уже имею опыт игры, поскольку решил кому-то что-то доказать. Поэтому предлагать мне откровенную пустышку не будет. Хотя... Запросто сейчас может сбросить что-то незначительное, отслеживая мою реакцию. Вдруг я рыба, которую нужно раскручивать на все деньги. Такому недалекому игроку можно продать все. От тайного количества различных кораблей до просто невероятной планеты с рапом или Элло. Одними из дорогих игровых ресурсов. Ладно, это твои проблемы и заморочки. Хочешь еще раз прожить обучение? Всегда пожалуйста. В таком случае за ту сумму, что ты обозначил, могу продать информацию по нестандартным событиям и как на них попасть в секторе обучения квалианцев. Что скажешь? 50 тысяч? Смеешься? Удивленно поднял я брови. Это очень мало для того, чтобы стоить 50 тысяч. Твои предложения? Тут же занял оборону бородач. Ушлый мужик, ничего не скажешь. «Но как я могу что-то предлагать, если ничего не знаю?» «Нет, так дело тоже не пойдет. Я предлагаю 50 тысяч за уникальную информацию. Сектор обучения не такой уж и большой, чтобы за него платить такие сумасшедшие деньги. Как я и говорил, меня интересует развитие как капитана корабля. Вот в этой области у вас что есть? Знаешь, хирург, немного подумав, произнес глава гильдии. Я же могу и отказаться? Мы часто торгуем информацией, этого не отнять. Однако буквально сегодня не только на меня, на все ведущие гильдии квалианцев вышел один уважаемый игрок, пускай и не нашей империи, почему-то тоже решивший начать с нуля. Так вот он предложил по сотне тысяч реальных кредитов всем кланам за неразглашение информации о прокачке в течение 3 месяцев. При этом он просил сообщать ему о каждом запросе, указывая все имеющиеся контактные данные. Ты, как я вижу, отправил запрос не только мне, но и остальным гильдиям квалианцев. Так что будь уверен, Смолянов Сергей уже в курсе номера твоего видеофона и электронного адреса. Это так, на всякий случай. Не будь он таким засранцем по жизни, я бы обязательно проникся идеей никому ничего не говорить. Все же 100 тысяч кредитов — это очень много. Но в прошлом году он разнес мой флот, так что... Бесплатно отдавать я ничего не собираюсь. Согласен с тем, что стартовая зона не очень обширна уникальными плюшками. Я бы сказал, что их там вообще нет. Поэтому могу дать описание ускоренной прокачки корабля с Е до С класса, опробованной моими бойцами. Выше уже сам. Что скажешь? Стартовая зона плюс прокачка корабля? Уточнил я, прекрасно понимая, что это лучше, чем ничего. Форумы разрывались от всевозможных инструкций по раскачке. Однако, чем больше я с ними знакомился, тем меньше верил в то, что найду хоть что-то приемлемое. Даже для меня, еще не игравшего в Галактион, было очевидно. Это разводка. Забываешь, я никому не сообщаю, что что-то кому-то продал. Тем более визуальный образ этого самого кого-то. Мой тебе совет. Если будешь разговаривать с другими главами гильдий, то используй искажения. Реквизиты давай. Мне хватило мгновения, чтобы принять решение. Нельзя сказать, что я проникся словами собеседника. Однако, когда на кону миллиард кредитов, есть повод задуматься. В почте. Как только получу деньги, туда же отправлю материалы. Они у меня уже готовы. В таком случае удачи тебе. Кто знает, вдруг пересечемся. Как только получишь корабль D-класса, пиши. Возьму тебя в свою гильдию. Даже без вступительных экзаменов. «С чего такая роскошь?» — удивленно переспросил я. Как уже успел узнать, гильдии в Галактионе были всем. Домом, семьей, деньгами, ресурсами и прочее, и прочее. Главы и офицеры гильдии очень тщательно выбирали тех, кто мог вступить под их знамена, стараясь отсеивать любителей покопаться в хранилищах и нахлебников. Игрок отдавал немало гильдии, но и она делала для него очень много. Если игрок сможет поднять корабль до D-уровня без единой монеты, даже используя нашу подсказку, то он достоин того, чтобы на него посмотреть поближе, — ухмыльнулся бородач. Когда получишь достижение трудяга, показывающее, что у тебя это получилось, буду рад видеть тебя в своих рядах. Раньше извини. Отбой связи. Степашка, режим паники! Произнес я кодовую фразу, после чего умный дом начал шуршать шестеренками. Режим паники — удаление из сети любой информации, которая может привести ко мне. Фамилия, имя, адрес, внешнее описание. Раньше я над этим смеялся. Однако после того, как возле дома меня встретила группа отморозков, которым я перешел дорогу в Ранластии, видите ли, им не понравилось, что я смог возглавлять набег на замок, который они защищали. Переломы рук, ног, ребер — и как результат переезд на новое место жительства. Вот тогда я и ввел режим паники. Береженого Бог бережет. Если бородач прав, то миллиард кредитов — это такая сумма, ради которой можно основательно поговорить с конкурентом, сделав невозможным выход в игру в ближайшие несколько лет. Через 2 часа я честно отбил 2 приглашения на видеовстречу, сославшись на то, что нахожусь в ванной. Как и предупреждал глава «Черных молний», представители 2 ведущих гильдий квалианцев очень резко теряли интерес к разговору, не имея возможности списать мой портрет. Постоянно упоминая о внутренних регламентах, они спрашивали, когда можно мне перезвонить, и вообще лучше всего встретиться в реальности и обговорить, как взрослые люди. Даже в ресторан приглашали. Еще бы, за 100 тысяч кредитов я бы тоже пригласил в ресторан. Получив от черных молний информацию, я приказал Степашке удалить засвеченный номер коммуникатора и почты. Пускай я сейчас дую на воду, но доводить дело до молока очень не хочется. Углубившись в чтение полученной информации, я не мог сдержать улыбки от того, что сразу вышел из игры, не став приближаться к распределительному пункту. Ибо на это был завязан сюжетный ход, дающий определенную репутацию среди учителей и тренеров. Причем не самую хорошую репутацию.